Глава вторая. 21 декабря. Сосновка. Минус 17, если верить термометру на сарае. И минус, да какая к черту разница, по ощущениям. Красота. Стою у окна и смотрю, как в доме Михайловны мигает свет. Мигает, потому что московская дергает за выключатель туда-сюда, видимо, проверяя, работает ли электричество. Работает. Иногда. Когда захочет. «Добро пожаловать в мой мир, дорогуша!» Маруська тычется мордой мне в бедро, требуя внимания. Или еды. Или и того, и другого. С козами никогда не угадаешь. А я рассеянно чешу ее за ухом, продолжая наблюдать. Свет перестает мигать. Потом гаснет совсем. Потом снова загорается. Выключатель в коридоре заедает. Говорю в пустоту. «Нужно дернуть вверх, а потом вниз. Но ты же не спросишь, правда?» Маруська блеет. То ли соглашается, то ли предлагает сходить и показать. С нее станется. Она уже дважды за вечер пыталась сбежать к соседнему дому. Что-то в этой московской козе ее зацепило. Наверное, шарф. Или запах городского отчаяния. Козы такое чуют. Последние 5 лет я живу в деревне, где население составляет 52 человека. Есть одна коза с дурным характером и один магазин, который работает, когда Люся проснется. Не то чтобы я планировал такую жизнь. 5 лет назад я был совсем другим человеком. Жил в Питере. Открыл крафтовую пивоварню с дурацким хипстерским названием «Хмельной кот». Носил бороду и думал, что понял эту жизнь. Не понял. Пивоварня прогорела за 18 месяцев. Сначала проблемы с арендой, потом проверки, потом партнер, который оказался не партнером, а редкой сволочью, умеющий подделывать подписи. Потом кредиты, которые нечем платить. А потом позвонила мама и сказала, что отец умер. Инфаркт. Прямо в поле на тракторе. Не дождался скорой. Да она бы и не успела. 40 километров по проселочной дороге. Степаныч нашел его только через 3 часа. Я приехал на похороны и остался. Сначала на неделю, потом на месяц. Потом перестал считать. Через год мама уехала к сестре в Тверь. Сказала, что больше не может здесь находиться. Каждый уголок напоминает о прошлом. Я остался с дядей Митей, братом отца, который слишком много пьет, еще больше философствует и почему-то считает меня ответственным за всех коз, кур и теплицы в радиусе километра. Может, так и есть. «Жека!» — доносится голос дяди Мити из кухни. «Ты там что, примерз к окну или как?» «Или как?» — отвечаю, не оборачиваясь. «Я блины приготовил. Иди ешь, пока горячие». Иду. Дядя Митя сидит за столом, перед ним тарелка с блинами, банка сметаны и початая бутылка чего-то мутного. Самогон, надо полагать. Или, как он это называет, лекарство от зимней хандры. «Видел новенькую?» — спрашивает он, пододвигая ко мне тарелку. «Видел. И как?» «Никак. Городская. Приехала статью писать. Через 10 дней уедет». Дядя Митя хмыкает, разливая лекарство по рюмкам. «Симпатичная?» Не смотрел. «Врёшь». «Вру, конечно, вру. Я заметила темные волосы, собранные в растрёпанный хвост, и глаза, серые, сердитые, с огоньком. И то, как она разговаривала с козой на «вы», словно та была налоговым инспектором, а не животным, весом в 40 килограммов с интеллектом табуретки. Но дяде Мите об этом знать не обязательно. «Симпатично!» — констатирует он, не обращая внимания на мои возражения. «Правда, городская, но глаза умные и фигура что надо». «Дядь Митя». «Что? Я ж не слепой. Еще не настолько стар, чтобы не видеть». «Она типа журналистка. Приехала на 10 дней. Любовь Ивановна так сказала, они созванивались. Напишет свой экотуризм и уедет обратно в Москву, к своему латте и теплому сортиру». Дядя Митя смотрит на меня, прожигая взглядом насквозь, как рентгеном. «Катька тоже уехала?» — спокойно говорит он. «И что?» «Катька, вот кого не стоило вспоминать. Катерина приехала в Сосновку 3 года назад. Фотограф искала натуру для какого-то проекта. Осталась на месяц, потом на 2, а потом мы как-то незаметно начали просыпаться в одной постели. Она продержалась до первых серьезных морозов. В ноябре собрала вещи и сказала: «Жень, ты хороший, но я так больше не могу. Здесь нет жизни. Здесь выживание». Уехала. Не оглянулась. Я тогда неделю пил с дядей Митей, потом перестал. Жизнь продолжалась. Козы требовали еды, теплицы требовали внимания, снег требовал, чтобы его убирали. Некогда было страдать. Не хочу об этом говорить. Обрываю его. Как скажешь. Дядя Митя пожимает плечами и опрокидывает рюмку. Только знаешь что? Баба как печка. Если правильно растопить, всю зиму греет. А если неправильно, угоришь. Это вообще о чем? О том, что ты сидишь тут, бирюком пятый год, и если так пойдет дальше, женишься на Маруське. А она, между прочим, уже старовата для невесты. Маруська, словно услышав свое имя, протискивается в кухню. Дверь опять не закрыли. И требовательно смотрит на блины. «Пошла вон», — говорю ей беззлобно. Разумеется, она не уходит. В 10 вечера я понимаю, что дым из трубы дома Михайловны так и не появился. Это плохо. Это значит, что московская не справилась с печкой. Это значит, что она сидит там в темноте и холоде, потому что без огня в печке к утру температура в доме упадет до нуля. Это не мое дело. Совершенно не мое дело. Но я надеваю валенки и телогрейку. Куда? Интересуется дядя Митя, не отрываясь от телевизора, который показывает какую-то муть про ментов. Дрова проверю. А, дрова, которые у соседки. Дядь Мить. Молчу, молчу. Он ухмыляется. Ты шапку надень, печник. Выхожу. Мороз мгновенно обжигает щеки. Небо чистое. Звезды такие, каких в городе не увидишь. Там слишком много света, слишком много дыма, слишком много всего. Здесь только ты, снег и бесконечность над головой. У дома Михайловны темно. Нет, не совсем. В окне тускло мерцает свет. Наверное, фонарик. Или телефон. Поднимаюсь на крыльцо и стучу. Тишина. Потом шорох. Потом настороженный голос. «Кто там?» «Почтальон Печкин». «Что?» «Сосед Джека». Совсем шуток не понимает. Пауза. Дверь приоткрывается совсем чуть-чуть, на ширину цепочки. В щели появляется лицо московской. Нос красный, губы синие, на плечах куртка, под курткой еще что-то. Похоже, все свитера. «Чего?» Спрашивает дрожащим голосом, то ли от холода, то ли от гордости. Печня растопили. Растопила, она погасла. Заслонку закрыли раньше времени. Какую заслонку? Вздыхаю, молча снимаю цепочку с ее стороны. Она даже возразить не успевает. Вхожу в дом. Внутри градусов 5, не больше. Московская стоит посреди комнаты, обнимая себя за плечи, и смотрит на меня с выражением, которое я не могу расшифровать. То ли злость, то ли облегчение, то ли «какого черта вы вломились в мой дом?» «Вы всегда так врываетесь?» — спрашивает она. «Только когда соседи собираются замерзнуть насмерть». «Я бы не замерзла. К утру здесь было бы -5. Вы бы не проснулись». Она молчит, сжимает губы. Прохожу к печке. Михайловна держала ее в хорошем состоянии. Топить легко, если знать как. Заглядываю внутрь. Угли еще теплые. «Дрова принесите?» Говорю через плечо. «Из синей. Березовые, не осиновые». «А как их отличить?» «Господи». «Березовые. Белые с черными полосками. Осиновые серые. Березовые горят жарче». Она уходит и возвращается с охапкой дров. Правильных, березовых. «Хоть что-то». Развожу огонь молча. Она стоит рядом и смотрит. Наконец не выдерживает. «Вы что... всегда такой разговорчивый?» «Нет, иногда молчу». Девушка фыркает, почти смеется, но сдерживается. Огонь разгорается, показываю ей заслонку, металлическую пластину в трубе, которую надо держать открытой, пока дрова не прогорят до углей. «Закройте раньше, угорите. Закройте позже, тепло уйдет в трубу. Смотрите на цвет. Когда угли станут серыми с красным, можно закрывать». Она кивает и записывает что-то в телефон. «Спасибо». Говорит, наконец. «Правда, спасибо». Пожимаю плечами и иду к двери. Уже на пороге оборачиваюсь. «Завтра Степаныч привезет вашу машину. Я посмотрел, там проблема с генератором. Починю послезавтра». Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но я уже выхожу. Не хочу слышать благодарности. Не хочу видеть эти серые глаза, в которых есть что-то такое, от чего становится не по себе. Не хочу привыкать. Она уедет через 10 дней. Все уезжают. Дома дядя Митя уже спит и храпит на диване, телевизор бормочет что-то про погоду. Я выключаю его, накрываю дядю одеялом, иду к себе. Маруська лежит на моей кровати. Опять. «Подвинься», — говорю я ей. Она не двигается. Ложусь рядом, отодвинув козу к стенке. Она возмущенно блеет, но остается на месте. В окно виден дом Михалны. Теперь из трубы идет дым, ровный, белый, правильный. Значит, с заслонкой разобралась. Может, не такая уж она и безнадежная. Закрываю глаза и пытаюсь уснуть. Всего 10 дней. Надеюсь, до Нового года она свалит.